горшок. Вот раз старуха сварила каши. А уж каша сварилась, румяна да рассыпчата. Вынула баба кашу, на стол поставила. Маслицем сдобрила. Съели кашу. Мыть горшок надобно. Ну, старик, я свое дело сделала, кашу сварила, а горшок тебе мыть. Да полно тебе, мужиково ли дело горшки мыть? Сама вымоешь. И не подумаю. И я не стану. А не станешь, пусть так и стоит. Сказала баба, сунула горшок на шесток, а сама на лавку. Стоит горшок немытый. Баба, а баба, надо бы на горшок-то вымыть. Хе-хе, сказано твое дело, ты мой. Ну вот что, баба, уговор дороже денег. Кто завтра первое слово скажет, тому и горшок мыть. Ладно, лезь на печь, там видно будет. Улеглись. Старик на печи, старуха на лавке. Пришла темно-ноченька. Потом утро настало. А утром никто не встает. Не хотят мыть горшка. Старухе надо коровушку поить, доить да в стадо гнать. А она с лавки и не поднимается. Соседки уж коровушек прогнали. Что это маланит не видать? Уж здорова ли она? Да, бывает, запозднилась. Ну, обратно пойдем, не встретим ли? И обратно идут. Нет Маланьи. Видно, что это приключилось. И давай заглянем в избу. Ох, и дверь не заложена. Неладно, что это... Войдем, соседка? Войдем, войдем. Маланья, матушка! Ох-ох-ох, что же это? Маланья лежит на лавке, во все глаза глядит, сама не шлохнется. Маланья, по что коровушка-то не прогоняла? Ай, не здоровится? Ой, молчит. Да что приключилось-то? По что молчишь? Да где у тебя старик-то? Василий! Василий! Гляди-ка, гляди, он на печи лежит, глаза открыты и не врахнется. Что у тебя с женой-то? Нет, молчит, ой, будто воды в рот набрал. Ой, надо позвать людей. Кричи в окно, кричи. Ой, бабоньки, неладно у Миланьи с Василием. Лежат пластом, она на лавке, а он на печи. Глазоньки глядят, а словечушка не молвят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прибежали бабы. Причитают около них, а те все молчат. Кто-то побежал за доктором. Пришел доктор. Вот, лежат оба, не шлохнутся. Так, Василий, что приключилось? Видите, молчат. Маланья, что с мужем? И она молчок. Их оставить одних-то боязно. Пока я пойду за лекарством, ну, посидите кто-нибудь. Мне некогда, надо ребят кормить. А я даром сидеть не хочу. Пусть мне жалование положат. Да какое жалование? Ну, вон у двери висит Маланина коцовейка. Ну, возьми ее! Только доктор это проговорил, как старуха, как ошпарена, скок с лавки. Сеть избы стала, руки в боки. Это что ж это такое, а? Это мое добро отдавать? Я сама еще поношу, да и вот из своих-то рученик, вот кому хочу, вот тому и отдам. Ну вот, баба, ты первое слово молвила, тебе и горшок мыть.